Глава 19. Вопреки. Странно как-то. Что же тебе странно? А ты разве не видишь? Пауза. Чего я должна не видеть? Шея-то сломана. Сломана? Может, вывихнута? Это у тебя вывихнуто. Тишина. Покой. Ничего. Пустота. Легкость какая-то. Ни рук, ни ног не чувствую. Точно плыву. Или в воздухе вишу. Сломано. Шея. Ребра, руки. Он не умрет, сказал третий. Гомер. А другие? Курок и еще... Пульс есть, неуверенно произнес Курок. Пульс ничего еще не значит. Это может быть остаточное явление. Телесное электричество истекает. Может быть и электричество. Пульс хороший. Он не умрет, повторил Гомер. Такого просто не может быть. Сердце сильное, он бегал много, вот сердце и борется. Это может еще долго продолжаться. Алиса, она права, это может еще долго продолжаться, это точно. Ему башку почти открутили. Руки сломаны, кожа содрана и сгорела. Я думаю, что он готов, не шевелится ведь. Это же Рыбинск, они там вообще не умирают. Ты в глаза ему смотрела? Все вывернутые, и сосуды лопнули. Его перемололо внутри и снаружи. «Он жив», — сказал Гомер. «И внутри, и снаружи перемололо, а он жив. А знаете почему?» «Почему?» — спросили Курок и Алиса в один голос. «Потому». «А предсказательница? Она прямо ведь сказала, не ходи в нехоть, а он сунулся». «Она сумасшедшая. И потом предсказания на героев не распространяются. Герои всегда действуют вопреки. Всем предсказаниям. Всем нельзя, а им можно». Никто на запад не мог пройти, а он смог. Жаль, я планетария не увидел. Героя нельзя убить так просто. Он выживает после самых страшных ран. А потом имя. Такие имена просто так не дают. А он увидел планетарий. За меня. Почему? Почему они все в разные стороны говорят? А если бы ему голову оторвало вообще? Нервно спросил Гомер. Она что, приросла бы? Молчание. Не знаю, сказал Курок. Не оторвало же. Вот если бы оторвало, то я бы точно сказал, что он не герой. А так? Надо это, тропарь прочитать, предложила Алиса. Это ему поможет? Он сам всегда. Я прочитаю, сказал Курок. Сейчас. Откуда он знает тропарь? Они все меняются. Курок начал читать тропарь. Самодельный. Не очень складный и не очень красивый. Пусть будет. Пусть будет солнце. Свет его растопит лед и сгинет тьма. И дальше. Про землю, освобожденную от пришельцев. Про справедливость, про мир и покой, который распространится. Про то, что все это закончится. Уже скоро. Ну или когда-нибудь. Но закончится. Курок читал, Алиса зевала громко, Гомер молчал. Небо наполнится жизнью, и мы тоже вернемся в небо. Мы вернемся в небо. Крест. Тот, что я видел. Знамение. Я вспомнил, на что он похож. Алиса похихикивала, Гомер насвистывал. Курок читал. Его голос набрал уверенности и уже дрожал. Алиса стала его передразнивать, а Гомер говорил. Он мне еще руки должен, я же помню. Руки-то зарыл. Алиса, скажи ему про руки. Откуда он знает Алису? Да замолчите вы, я делом занимаюсь. Прыгни в люк. Сам прыгни. Ты вообще что тут делаешь? И в самом деле. Я видел море. С песком и волнами. С дельфинами и белыми, как бумага, птицами. С далеким парусом. С тяжелыми дождевыми облаками, собравшимися на горизонте. С ветром. Недалеко от меня из песка торчал шест с привязанным длинным треугольным флагом. И ветер играл полотнищем. Шелк хлопал и струился бирюзой. А за спиной у меня были горы. Я не оглядывался и не видел их. Но точно знал, что они там есть. Уходящие в небо пики, цепляющие тучи, с ручьями и водопадами, зеленые и белые. По берегу навстречу мне бежал кто-то. Издалека. Маленькая фигурка. Торопилась и размахивала руками. Я засмеялся и помахал ей в ответ. А потом он из Рыбинска, напомнил Курок. Он рыбак, как и остальные. Ну вот, сказал Гомер. Все-таки умер.